Рассказ о шестом путешествии. В один из дней я сидел очень довольный, радостный и веселый, и вдруг прошла мимо меня толпа купцов, на которых были видны следы путешествия. И вспомнил я тогда день возвращения из путешествия и мою радость при встрече с родными, друзьями и любимыми, и радость при вступлении в мою страну, и захотелось моей душе попутешествовать и поторговать. И я решил отправиться в путешествие и купил себе прекрасных и роскошных товаров, пригодных для моря, и, погрузив свои тюки, выехал из Багдада в город Басру. И я увидел большой корабль, на котором были купцы и вельможи с прекрасными товарами, и сложил свои тюки вместе с ихними на этот корабль, и мы благополучно выехали из города Басры. И мы путешествовали из места в место, и из города в город, и продавали, и покупали, и смотрели на чужие страны, и счастье в путешествии благоприятствовало нам, и мы добывали себе средства к жизни. И однажды мы ехали, и вдруг капитан корабля стал вопить и кричать, и сбросил с себя тюрбан, и принялся бить себя по лицу, и выщипал себе бороду, и упал в трюм корабля от сильного горя и огорчения. И вокруг него собрались все купцы и путники и спросили его: «О, капитан, в чем дело?» И он ответил им: «Знайте, о люди, что наш корабль сбился с пути, и мы вышли из моря, в котором были, и вошли в море, где мы не знаем дороги. И если Аллах не пошлет нам чего-нибудь, что нас освободит из этого моря, мы все погибнем. Молитесь же Аллаху Великому, чтобы он освободил нас из этих обстоятельств». Потом капитан поднялся на ноги и влез на мачту, и хотел распустить паруса, и ветер усилился и повернул корабль кормой вперед, и руль сломался близ высокой горы. И все путники стали себя оплакивать и прощаться друг с другом, так как их жизнь окончилась, и надежды их прекратились. И корабль свернул к этой горе, и разбился, и доски его разбросало, и все, что было на корабле, потонуло, а купцы упали в море, и некоторые из них утонули, а другие схватились за гору и вышли на нее. И я вышел на этот остров и стал ходить по нему, и увидел посреди него ручей с пресной водой, который вытекал из-под ближнего склона горы и исчезал в конце ее, на другой стороне. И все путники вышли на эту гору и на остров и разошлись по нему, и разум их был ошеломлен. И стали они точно одержимые из-за множества вещей, которые они увидали на острове на берегу моря. И я увидел посреди этого ручья множество разных драгоценных камней, металлов, яхонтов и больших царственных жемчужин, и они лежали, как камешки в русле ручья, бежавшего посреди рощи, и все дно ручья сверкало из-за множества металлов и других драгоценностей. И увидели мы на этом острове много наилучшего китайского и камарского алоэ. И бил на острове полноводный ключ из особого вида амбры, которая из-за сильного жара солнца текла, как воск, по берегам ручья и разливалась по берегу моря. И выходили из моря звери, и глотали ее, и погружались с нею в море, и амбра согревалась у них в брюхе, а потом они извергали ее изо рта в море, и амбра застывала на поверхности воды, и ее цвет и вид изменялись. И волны выбрасывали ее на берег моря, и путешественники, и купцы, которые знали, что такое амбра, собирали ее и продавали. Что же касается чистой, непроглоченной амбры, то она течет по берегам этого ручья и застывает на дне его, а когда восходит солнце, она начинает течь и оставляет после себя по всей долине запах, как от мускуса. Когда же солнце уходит, амбра застывает, и к этому месту, в котором находится сырая амбра, никто не может подойти и не в состоянии туда пробраться, так как горы окружают этот остров, и никто не в состоянии на них взойти. И мы ходили по этому острову, глядя на то, что создал на нем Аллах Великий из богатств, и не знали мы, что думать о нашем деле, о том, что мы видели, и испытывали мы великий страх. Мы собрали на берегу острова немного пищи и стали копить ее и есть, и каждый день один раз или два, боясь, что пища у нас кончится, и мы помрем в тоске от сильного голода и страха. А всякого из нас, кто умирал, мы обмывали и завертывали в одежды или ткани, которые море выбрасывало на берег острова. И из нас умерло множество людей, и осталась в живых только маленькая горсточка. Мы ослабли от боли в животе из-за морской воды, и когда прожили так еще немного времени, все мои товарищи и друзья умерли один за другим, и всякого, кто умирал, мы хоронили. И, наконец, я оказался один на этом острове, и пищи осталось со мной немного, и я стал оплакивать себя и воскликнул: «О, если бы я умер раньше моих товарищей, и они обмыли бы меня и похоронили! Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого!» И я не верил, что спасусь и останусь цел, и каялся в том, что путешествовал по морю и снова это делал. Я ведь не нуждался в деньгах и имел их много, и то, что было у меня, я не мог бы извести или истратить даже наполовину во всю оставшуюся мне жизнь. Того, что было у меня, мне бы хватило с излишком. И я подумал про себя: правильное решение будет, если я сделаю себе маленькую лодку такого размера, чтобы я мог сесть в нее, и я пойду и спущу ее на реку и поплыву. И если я найду себе освобождение, то буду свободен и спасусь по изволению Аллаха Великого. А если я не найду себе освобождение, то лучше мне умереть на этой реке, чем здесь». И я стал горевать о самом себе. А затем я поднялся на ноги и пошел собирать на острове бревна и сучья китайского и камарского алоэ и связывал их на берегу моря веревками с кораблей, которые разбились. Я принес одинаковые доски из корабельных досок и наложил их на эти бревна и сделал лодку шириной в ширину реки или меньше ее ширины, и хорошо и крепко связал их. И я захватил с собой благородных металлов, драгоценных камней, богатств и больших жемчужин, лежавших, как камешки и прочего из того, что было на острове, а также взял сырой амбры, чистый и хороший, сложил все это в лодку и сложил туда все, что я собрал на острове. И еще захватил всю оставшуюся пищу. А затем я спустил эту лодку на реку и положил по обеим сторонам ее две палки вроде весел. И я долго плыл в этой лодке, пока меня не вынесло в море и не подобрали моряки. Так я вернулся в Багдад. И я жил сладостнейшей жизнью, веселясь и развлекаясь. И вот что было со мной в шестом путешествии, о братья. Если захочет Аллах Великий, я расскажу вам завтра о седьмом путешествии. Оно диковиннее и удивительнее, чем все предыдущие. И затем Синдбад велел расставлять столы, и все поужинали у него, и он приказал выдать Синдбаду-носильщику 100 монет золота. И тот взял их и ушел своей дорогой, и все собравшиеся тоже ушли, удивляясь до крайней степени. И Синдбад-носильщик провел ночь в своем жилище, а затем совершил утреннюю молитву и пришел в дом Синдбада-морехода. И явились остальные гости. А когда все собрались, то Синдбад-мореход начал речь о 7-м путешествии.